Глава 56. Знающий не говорит, говорящий не знает. Завали дыры, затвори ворота, затупи острые края, развяжи узлы, смири сияние, уподобься праху. Вот что зовется сокровенным подобием. Посему нельзя его обрести и быть ему родным, нельзя его обрести и быть ему далеким, нельзя его обрести и ему угодить, нельзя его обрести и ему навредить. Нельзя его обрести и его возвеличить, нельзя его обрести и его унизить. Вот чем оно ценно в мире. Лао Цзи любит скрывать свою мудрость за чередой парадоксов, смахивающих на литературную игру, но иногда он откровенно изрекает оглушительную правду. Если хотеть что-то понять в этой жизни, закройте глаза и заткните уши, устранитесь из мира до полной неприметности и, следовательно, наполните мир собой. Станьте миром сами. Вот лучший способ обеспечить свою безопасность. Как это сделать? Очень просто. Отбросить все лишнее, вернуться к истоку существования. Перестаньте быть кем-то, чтобы открыть себе все возможности, все жизненные пути. Станьте как новорожденный младенец, который не имеет своего разума, зато чуток к бессознательному разуму самой жизни. Теперь Лао Цзи добавляет новый штрих. Мудрый не говорит, или лучше сказать, он потому и мудр, что умеет говорить, не говоря, или попросту не говорить. Будем помнить, что для Лао Цзи речь есть прежде всего приказ. В действительности знаменитая максима даосского патриарха означает лишь то, что слово мудрого, облекаясь в плоть письмен и звуков, тотчас освобождается от своего общепонятного значения, как бы рассеивается и тает, выявляя неисповедимую глубину осмысленной речи. В этом состоит утонченность его речи. Слово «пути» есть пустота, смысл как самое зияние бытия, в нем все развеивается. Поистине, осмысленная речь есть среда благорастворения воздухов. Как часто отмечали китайские комментаторы, эта речь обнаруживается там, где и говорение, и молчание исчерпывают себя. Если верить Кладелю, подчеркивавшему безличный характер китайского письма, то надо признать, что классическая китайская словесность отлично усвоила наставление Лао Цзи, или Лао Цзи отлично усвоил природу китайского письменного текста. Мудрый с большой радостью погребает себя в миру, ибо не просто отдается мощи жизни, но именно раскрывает ее, дает ей путь.